Глава 11. Навстречу приключениям. Эрмина читала бабушке газету. Пачку газет прислали из самой столицы, и был это репортер, в котором служил захаживавший в дом Руа господин Морель. Бабушка сказала, необходимо выяснить, что такое пишет этот молодой человек и за что его из Паризии сослали в Верлен. Это ж просто так не происходит, всякому понятно. И теперь Эрмина читала бабушке статьи, которые были подписаны Жоржем Морелем, а заодно еще всякое другое, что можно было встретить в той газете. Сама же госпожа Руа разменяла восьмой десяток. Глаза уже были не те, что в юности, и она то и дело просила кого-нибудь из внучек посидеть с ней и почитать или рассказать последние новости. Сегодня новости были о том, что за лесом, где нет никакого жилья, кроме волшебного дома господина Гийома, вчера на закате палила пушка. А с чего бы ей палить, того никто не знал. И наутро, чуть свет, в дом отправились сам господин Руа, господин Марсо, хозяин гостиницы и трактира при ней, и двое приезжих. Господин Морель, журналист, остановился в той самой гостинице, а господин граф Джилио приобрел небольшой домик через забор от дома семьи Руа. Тот домик продавала вдова господина Марморио, которая хотела уехать к южному побережью, где у нее проживала замужняя дочь с внуками, и предложение графа Джилио оказалось ей очень кстати. Слуги госпожи Марморио не поехали с ней и остались в доме, и кое-кто из прислуги в доме Руа имел там приятелей. Например, горничная Эрмины и Ажени Бабетта, которая дружила с Люсиль, горничной соседки, и рассказала, что граф велел отмыть и очистить дом до блеска, в быту был непритязателен, ел очень умеренно и никаких разносолов не требовал, но не терпел, если его приказания не выполняли. Сказано подать завтрак в 6, значит, нужно подать его в 6 и не минутой позже. Сказано приготовить вот этот костюм, значит, нужно пойти и сделать. И письмо доставить на почту вот прямо сразу, а не как дела в той стороне появятся. И не сметь подслушивать и подглядывать, и вынюхивать тоже. И вообще. Люсиль не привыкла к таким строгостям и оттого страдала. Бабетта же привыкла, что обе госпожи Руа, и старая, и молодая, держат дома всех его обитателей в строгости, поэтому только плечами пожимала да фыркала, когда рассказывала обо всем этом Эрмине. А Эрмина хоть и прилежно читала историю о привидении в столичном особняке, как до того историю о таинственных смертях в пригороде Паризии, но мыслями была далеко. Ей было очень любопытно, что происходит в доме господина Гийома. Почему вдруг там выстрелила пушка? За всю ее жизнь такого не случалось ни разу. Стоит ли еще дом, или с ним что-то случилось? И вообще, та же Бабетта несколько лет назад бегала к тому дому, как все уважающие себя дети Верлена, но дверей не нашла, а в окошко полезть не решилась. У Эрмины не было возможности пойти просто так гулять в лес, потому что ни ее, ни Эжени не выпускали из дома без взрослых, а никто из взрослых никогда бы не согласился пойти в лес и тем более в дом господина Гийома. И кто ж знает, до чего бы она додумалась, но хлопнула входная дверь, и громкий голос батюшки, господина Руа, раздался от входа. Он призывал к себе супругу и вторую дочь, Эжени. «Детка, сходи, узнай, что там», — велела бабушка. «Или лучше даже скажи Жермону, пусть придет сюда и сам все расскажет». У бабушки 5 лет назад отнялись ноги. Однажды утром она не смогла встать с постели. С тех пор она, если и передвигалась по дому, то в специальном кресле с большими колесами, и жить переселилась в первый этаж со второго, чтобы не знаться с лестницами. Но она была в курсе всего, что происходило в доме и, по возможности, в городе. Эрмина любила бабушку. Та всегда была к ней добра, даже больше, чем к сестрице и жене. У бабушки всегда находились для Эрмины добрые слова и хорошие советы и интересные разговоры. Поэтому она отложила газету, поднялась и пошла разузнать, что случилось и чем взволнован отец. «Эрмина, где Эжени?» — вопросил отец, стоявший посреди гостиной. «Вместе с матушкой отправилась к госпоже Сэ. Матушка всегда берет с собой Эжени, когда отправляется в гости, все уже привыкли». «Немедленно отправь за ними кого-нибудь, они мне нужны обе и как можно скорее». Бабетта побежала на соседнюю улицу за матушкой и Эжени, а Эрмина привела отца к бабушке. «Чем это вы с утра заняты, мой драгоценный сын?» Эрмина все время не могла отделаться от ощущения, что бабушка над отцом посмеивается. Вообще, такое и вообразить-то было в их городе нельзя. Как это, смеяться над мэром господином Руа? Но бабушке можно все. «Расскажу», — кивнул отец, усаживаясь. «Эрмина, скажи, чтоб подали Арру». Эрмина предпочла бы послушать, но не посмела ослушаться отца, поэтому отправилась на кухню и передала его повеление, и вернулась. «Так вот, представляете, матушка, эта особа, которая называется владелицей дома, изволила предстать перед нами в разноцветной сорочке до колен и с голыми ногами, и все. Если б она была юной девицей, я бы подумал, что она ищет мужского расположения. Но эта дама в годах. Если она явится в таком виде в город, это будет скандал». «Я смотрю, там уже имел место скандал», — усмехнулась бабушка. «Говорила я вам, сын мой, не трогайте вы этот дом. Пусть все, кто хочет его заполучить, справляются сами. Вы же для чего-то решили вмешаться. Вот теперь и получаете на орехи все, что заслужили». Эрмина забыла, как дышать. Никто во всем городе не осмеливался так разговаривать с отцом. Только бабушка. И отец не возражал, а только склонил голову и вздохнул. «Наверное, вы правы, матушка», — кротко сказал он. «Но сделанного уже не поправить». Горничная бабушки Сюзет принесла большой поднос с ару, сахаром, сливками и сладкими булочками. Следом за ней появилась матушка, а из-за матушкиной спины недовольно морщила нос Эжени. Ну, конечно, она рассчитывала послушать последние новости, которые матушка с госпожой Сэ могут обсуждать до заката, или отпроситься и пойти гулять с Аннет, дочкой госпожи Сэ. А тут пришлось возвращаться домой, неизвестно для чего. «Что случилось, Жермон? Отчего вы переполошили полгорода?» Матушка тоже недовольна, что пришлось вернуться. «Значит, так было нужно, Софи», — отрезал отец. «Сядьте и послушайте. У дома господина Гийома объявилась хозяйка. Странная особа. Никто не знает, откуда Валентин ее притащил. В городе ее никто не видел, и даже Алоис Марсо клянется, что такая у него не останавливалась. А он хоть и подслеповат, такую особу никак бы не проворонил. Мне нужно знать, что она замышляет и что будет делать. И еще ее нужно привести в приличный вид, а то заявится в город и всех до обморока доведет. Поэтому, Эжени, собирайся. Ты сейчас поедешь туда и останешься с ней, пока я не скажу, что уже можно вернуться домой. Или пока странный вопрос с этим домом как-нибудь не разрешится». «Почему я?» — вскричала Эжени. «За что? В этот ужасный дом? Он где-то в глуши, там никого нет и там страшно!» Голос у нее громкий, в матушку. «Почему, Эжени?» — вторила ей матушка. А Эрмина только вздохнула про себя. «Эх, опять Эжени выпадает что-то интересное, а она и не оценила, ей того не надо». «А ну тихо!» — сказал отец, и обе они замолчали. «Эжени, потому что от нее дома нет никакой пользы. Ни с матушкой посидеть, ни младших занять. Пусть хоть так от нее толк будет». «А какой должен быть толк?» — взвилась матушка. «Ей всего 16, и ты отправляешь ее куда-то, где ее ждет неизвестно что». «Ей рано или поздно придется выйти замуж и отправиться туда, где ее будет ждать неизвестно что», — саркастически заметил отец. «Может быть, пора начинать?» Дальше начал твориться какой-то кошмар, потому что Эжени рыдала, матушка ругала отца, сверху прибежала маленькая Мадлен и тоже разревелась, услышав и увидев все происходящее. «Да замолчите вы все!» Батюшка в гневе стукнул кулаком по столу. Стало тихо, разве что тихие всхлипы доносились от окошка, возле которого рыдала Эжени, и от двери, где плюхнулась на пол Мадлен. И тогда Эрмина решилась. «Батюшка, может быть, я отправлюсь вместо Эжени, а она попробует дома и справится? Она знает и умеет все то же самое, что и я, и у нее получится». «И что, Эжени будет выполнять все то, что делаешь дома ты?» «Я думаю, она постарается», — сказала Эрмина. «Эжени, ты ведь постараешься?» «Да, да», — истово закивала сестра. «Я постараюсь». «Тогда поднимай Мадлен с пола, отведи в детскую и проверь, где там няня. А потом придешь читать газеты бабушке», — сказал отец сурово, и Эжени тут же подскочила и выбежала из комнаты бабушки вместе с Мадлен. «Эрмина, собери вещи на неделю, не больше, потом я за тобой пришлю. Твое дело — смотреть за всем, что там происходит, и помочь хозяйке, госпоже Маргарите, привести себя в достойной дамы и владелице имущества в нашем округе вид, чтобы, когда она заявится в город, то выглядела пристойно». Эрмине уже стало очень интересно, как эта дама может непристойно выглядеть. Она ловила обрывки слухов о том, что на окраине города есть некий дом, в котором живут женщины, которые как раз выглядят непристойно. Туда ходил матушкин брат, дядюшка Антуан. А отец потом ему за это выговаривал, что такие вещи следует делать тихо, чтобы не привлекать к себе внимание. Интересно, это госпожа Маргарита, она также выглядит и тоже принимает по вечерам мужчин. «Ступайте-ка отсюда», — произнесла бабушка. «Софи, иди умойся. Жермон, ступай, займись чем-нибудь, что тебе подобает больше, нежели ссориться с семейством. Эрмина, как соберешься, зайди ко мне». «Да, бабушка», — сказала Эрмина и отправилась собираться. Вместе с Бабеттой они сложили в сундук смены белья, два сменных платья и все, что для них нужно. Эрмина взяла шляпу, плащ, зонтик от солнца и перчатки, велела отнести все это в отцовский экипаж и пошла к бабушке. «Сядь и послушай, дитя!» Бабушка кивнула на скамеечку возле своих ног, на которой Эрмина всегда сидела, когда читала ей книгу или газету. «Дом господина Гийома — не край света и не обиталище дикарей. Если ты будешь вести себя достойно, он станет тебе помощником и союзником. Ступай и не бойся. Плохую женщину дом бы в хозяйке не принял, это точно. И ты увидишь то, чего никто в нашем городе не видел уже 150 лет. Твоего отца опустили на порог, и то он в изумлении, а ты попадешь внутрь. Радуйся. Это невероятно редкий случай, я бы и сама не отказалась там побывать». «Да, бабушка», — кивнула Эрмина, а у самой улыбка так рвалась с губ, потому что она не боялась совершенно, но ей было очень, очень любопытно. «Жени не хочет, значит, пусть остается дома, а она поедет навстречу приключениям». Поцеловала бабушку, попрощалась с младшими, обещала потом все-все им рассказать, поклонилась родителям, кликнула Бабетту и отправилась в ожидающий у двери экипаж.